Глава 8. Василий слушал подобные перепалки, но почти не высказывался, опасаясь сморозить глупость. Старше его, годом другим, ученики так легко судили о сокровенном, что приводили неискушенного канцеляриста в восторг. Он свободно и открыто наслаждался всем прекрасным, хлынувшим на него нескончаемым и неведомым ранее потоком. «Действительно, — рассуждал Василий, — поэзия — это говорящая живопись, а живопись — молчаливая поэзия». Так когда-то пояснял любимый отец Элеодор, и только теперь он понял, насколько прав другой. Красноречивая немота, одна молчит, переливаясь цветами, другая размышляет, окрашивая словами таинственную красоту своей притягивающей речи. Из глубины глубин, откуда-то из дальнего далека, памяти приходил голос учителя, и неугасимое старое тепло, как и прежде, согревало душу. Ему разрешено было пользоваться книгами. Он читал, и поражали сердце отважные куриации и героические горации. Прославленный Сид в трагедиях Корнеля заставляли от души смеяться комичные и несчастные вместе с тем герои Мольера и сладко ласкали сказки Ла Фонтена. Так не похожие на простые, но не менее чарующие сказки Шарля Перро. Он пытался донести свой восторг до живописцев, но литература интересовала их меньше собственных профессиональных бесед. Таинственные они видели в цвете и тени, форме, в математической точности линии. Его волнение не разделяли в полной мере увлеченные своими спорами и переживаниями. Ценителя и тонкого знатока он обрел в Гейтельмане. Они говорили о французской литературе, о Франции. И секретарь графа многим восхищался в казавшихся теперь Тредьяковскому неудачными школьных виршах-подражаниях за иконы Спасские драмы, что были в сравнении с трагедиями великого Корнеля. Граф Головкин, наслушавшись похвал Гейтельмана, поручал теперь Василию переписывать часть французской корреспонденции. Но внимания на него по-прежнему обращал мало. Канцелярист готов был спать по 5-6 часов в сутки, иначе не хватало времени на работу и чтение, на веселого петуха, на все, что наполняло его жизнь. Зима пролетела незаметно, в лихорадке познания, в мечтах, в рассказах Гейтельмана о европейских странах и о чудесном Париже. За зимой последовала весна. Так прошел год, прошел во сне, чудесном, как Голландия первых дней, увиденная с борта косопарусного кораблика, затерявшегося в буйноцветье, заботливо созданной природной гармонии. В сентябре 1727 года, словно гром среди ясного неба, свалилась отзывная грамота. Тайного советника ожидали в Петербурге. Следовало завершить самые неотложные дела и собираться. Живописцы были рады возвращению. Они рвались в Россию домой, полные надежды и жажды создавать, учить, строить, действовать. Для Василия же отъезд был равносилен краху, и он впал было в уныние, но выручил Гейтельман. «Просись учиться в Париж», — уговаривал он Тредьяковского. «Я подготовлю графа, и он разрешит». Молясь втайне своей счастливой звезде, он зашел в кабинет к его сиятельству и упал в ноги дипломату. Оценил ли граф картинность позы или вспомнил российские нравы, от которых поотвык за годы житья за границей? Осознал он жгучую тягу Василия к учению или просто проявил снисхождение к своему канцеляристу? Но так или иначе он впервые за год имел с ним подробную беседу, которой остался очень доволен. «Прав был Коробов, направляя тебя за море». Он помолчал немного и спросил вдруг с неожиданной улыбкой. «А что, отписал ты Бидло насчет Лебрюновых путешествий?» «Да, ваше сиятельство, и герр-профессор вновь просит о субсидиях у Российской академии. Я думаю, что книга была бы очень полезна», — робко начал Василий, но посол прервал его. «Ты думаешь? Гляди-ка, мне приятно, что ты можешь думать. Ну да не волнуйся, вопрос о Бидло мы решим. Ты прав, книгу надо издать». Лепрюну покровительствовал сам Петр Великий. «У тебя, кажется, стихи написаны на его кончину?» «Да, ваше сиятельство», — сраженный всезнанием, никогда не глядевшего в его сторону дипломата, признался Тредьяковский. И гневно скосил глаза на Гейтельмана. Тот успокаивающе и утверждающе дважды кивнул. «Значит, ты хотел бы учиться наукам во Франции? Признайся теперь, не для того ли ты сбежал из Спасской академии, наставив нос всем ее педагогам? Платон Малиновский прислал тут мне гневное письмо, где весьма нелестно отзывается от тебя. Но я вижу, что он ошибается. Сдается, я даже знаю, почему». Головкин сказал это с ухмылкой, и вконец сраженный Васька смешался и не нашел слов в ответ. Сколько же плохо еще знает он жизнь, ведь сообщить в Москву мог только отец Иероним, дружески покровительствующая, поклявшаяся, что сохранит тайну. А граф, выходит, знал и про побег, знал с самого начала и смолчал. Доверил государственную переписку и не прогнал. Свалившиеся на него новости в голове никак не укладывались. Иван Гаврилович меж тем прошелся по комнате, словно что-то обдумывал, давая своему подопечному время прийти в себя. «Ну вот, я дам тебе письмо к его сиятельству князю Борису Ивановичу Куракину, нашему посланнику в Париже, а там уж по его усмотрению. Платить за учение я, разумеется, не намерен. А что касается дороги, он замялся. Я думаю, что последней выдачи жалования тебе вполне хватит, чтобы легко добраться до Парижа. Да, — добавил он, — элегия твоя мне понравилась, как, кстати, и перевод Аргенида». Василий радостно благодарил. Он не посмел признаться, что жалование почти все уйдет на долги. Веселый петух стоил больше, чем платили у графа. Но главное в тот миг было сопроводительное письмо, паспорт. Наверное, Иван Гаврилович отпускает его в Париж. Он и пешком дойдет до него, долетит, как Меркурий, в крылатых сандалиях, не чуя ног. Так и случилось. Только башмаки сильно терли, и долгую часть пути он прошел босиком. Денег за проданные книги хватило только доплыть по каналу до Роттердама на попутной барже, а оттуда докатить до Бреда в почтовой карете. Дальше он пошел пешком, ночуя в самых дешевых трактирах и не отказываясь от случайных работ, за которые кормили или давали 2-3 штивера. Но ночи были теплые, дожди пока не терзали весеннюю землю, и случалось, добрые крестьяне подвозили его от городка к городку на своих медленных, но все же быстрее пешехода, о волочащихся повозках. Он шел в Париж.